Из адмиралтейства прибыл проверяющий в немаленьком, пусть и не адмиральском чине, и написал в отчете, что свидетели ему представляются надежными, а ситуация крайне серьезной. Именно на его бумаге была наискось размашистым, небрежнейшим почерком изображена резолюция «Согласен начать расследование по возможности взять пленных». Подпись оказалась совершенно неразборчивой, но давно известно, чем выше начальство, тем сквернее у него почерк. К тому же резолюция была наложена зелеными чернилами, какими в адмиралтействе пользуются только адмиралы. И дело закрутилось. Нельзя сказать, чтобы оно блистало особенными достижениями. Некий гран-коммодор из морского бюро, которому поручили заниматься подлодками, впрочем, повсюду употреблялся термин «загадочные подводные суда», когда из адмиралтейства у него потребовали план действий, честно признался, что не в состоянии пока что составить толкового, потому что решительно не представляет, где искать эти подводные суденышки, как и какими средствами. Письменную выволочку он получил, но не особенно сильную, надо полагать, работник был дельный, да и в адмиралтействе сидели не идиоты. Сварог на их месте, пожалуй, тоже не метал бы грома и молнии. После некоторого замешательства некоторые наметки все же были составлены. Работать стали так, как любая спецслужба на их месте. Для начала обшарили все архивы, где могло оказаться что-то полезное. Такового не обрели. Выяснилось даже, что подобных крохотулек на подводных судах не существует даже в морском фольклоре, после чего был составлен особо секретный циркуляр, предназначавшийся исключительно для командиров военно-морских кораблей. Внешний вид такой-то, при обнаружении вести наблюдение, если благоприятствует ситуация, взять в плен, а то и захватить подлодку. Одновременно куча агентов низшего разряда, из тех, кто оттирается по портовым кабакам, получила задание, помимо прочего, прислушиваться, не прозвучат ли такие-то и такие-то разговоры. Ну и, как водится, через агентуру в соседних государствах выяснить неизвестно что-либо там. Пожалуй, это все, что можно предпринять в такой ситуации. О Такеранге, естественно, никто не подозревал. Такеретов считали обитателями океана, вроде русалок, только до сих пор не попадавшимися на глаза. У Сварога появилась версия, которую он пока что не мог проверить. Подлодки, старательно зарисованные очевидцами 128 лет назад, и те, что он видел сам, изрядно отличались внешним видом. Нынешние выглядели как-то современнее, что ли. Вполне возможно, что те старые были еще не атомными, а дизельными. Вполне возможно, что 120 лет назад такереты только начали морские плавания. Почему бы и нет? На протяжении следующих двух лет ни малейших успехов добиться не удалось. Агентура из портовых кабаков ничего толкового в клювике не притаскивала. Сведения от капитанов не поступало. В конце концов, кто-то, видимо, от бессилия, обратился к стагарским колдунам. Ну, хотя и получили те приличное вознаграждение, ясности не внесли. Трое подряд твердили, что о таком морском волшебстве отроду не слышали и не знают, чтобы кто-нибудь слышал. Так что это очень может быть и не волшебство вовсе. И вообще, если бы им предъявили кусочек такого суденышка, а то и самого крохотульку, можно было бы сказать хоть что-то определенное, а так... Правда, один-единственный случай за эти два года можно было отнести уж, безусловно, не к успехам, но к точной информации. Бригантина «Касатка», входившая в состав Рунерского военно-морского флота и очень похоже выполнявшая у островов Девайкир какую-то хитрую миссию, наподобие той, с которой ходил Альбатрос, вдруг посреди ночи вышла на связь посредством Таша. Они как раз начинали входить в обиход, и капитан сообщил, что преследует в бухте именно такое подводное суденышко, чье изображение имеется в секретном циркуляре, переданном ему, как и прочим капитанам, два года назад. Еще через пару минут капитан доложил, что обстреливает неприятеля из обоих носовых орудий. Потом замолчал навсегда. Когда вышли все сроки возвращения касатки, морское бюро отправило в ту бухту замаскированный под жемчуголов корабль, и в первый же день ныряльщики обнаружили у самого берега, на глубине уардов 15, лежащую на дне касатку с огромной пробоиной в левом борту. Судя по отчету командира, оказавшегося цепким и въедливым, часть обнаруженных там же на дне скелетов выглядела так, словно их расстреляли чем-то вроде разрывных пуль. В общем, дело застопорилось. И очередная бумага из заметно похудевшей, даже более чем наполовину стопы, была краткой и недвусмысленной передать дело из морского бюро во второй стол дворцовой стражи. Хотя самому бюро по-прежнему держать это дело на заметке. Собственноручная подпись королевы Дайни Барк и ее малая печать. И еще одна бумага за ее же подписью «Поручить дело капитану Асверусу». Почему получилось именно так, не было нужды ломать голову. Сварог тут же наткнулся на подробный рапорт Асверуса, судя по канцелярским штампам, грифу и пометкам, извлеченный из совсем другого дела, относившегося как раз к разведке дворцовой стражи. Начиналось все с доноса, отправленного Асверусу неким звездочетом, судя по орфографии и стилю, человеком с образованием, ну и такие среди стукачей не редкость. Означенный звездочет подробно описывал, как некий граф Дольфи, знаменитый в столице мод и повеса, в последнее время в узком кругу постоянных собутыльников стал похваляться, что открыл где новый вид убийства, а то и цареубийства, от которого любого, даже монаршую особу, не способна спасти никакая охрана. Уж кого-кого, а дворцовую стражу такие штукари интересовали в первую очередь. К тому же этот звездочет, судя по некоторым деталям, не лакеем при графе служил, а именно что был своим, в том самом узком кругу постоянных собутыльников, следовательно, дворянин не иначе. Асверус отреагировал немедленно. Судя по дате, он на завтра же вызвал агента на явочную квартиру, и тот накатал пространный доклад о крайне интересных событиях, чуть ли не каждый вечер происходивших в особняке графа за крепко запертыми дверями. Для того самого узкого круга, с которого предварительно была взята клятва хранить тайну, иначе проговорившийся умрет самым загадочным образом, и никто никогда не докопается до истины. Сварог не сразу догадался, что напоминает ему эта история. Потом сообразил рассказ отца Алкиса о событиях в Равене 18-летней давности. Почти то же самое, ну, разве что с некоторыми вариациями. Оказывается, виконт Башар не первым это придумал. По обстоятельному рассказу звездочета, граф развлекал своих близких друзей крохотными человечками. У него была особая комната, где крохотулик в клеточках содержалось десятка три, мужчины и женщины. Все там было продумано до мелочей. Арены для гладиаторских боев, театральные сцены, освещение, пластины увеличительных стекол. Все это умещалось на нескольких столах, так что можно было переходить от зрелища к зрелищу. Все почти как у Башара. Воины, когда в доспехах, когда без, дрались самым настоящим боевым оружием и невезучие гибли, а женщины исполняли танцы с раздеванием, а иногда крохотулик обоего пола, роскошно одетых, усаживали за пиршественный стол, заканчивавшийся к потехе зрителей преизрядной оргией. Иногда крохи, одетые егерями, охотились на мышей и прочих мелких зверюшек, в отличие от своего последователя граф их все же крысами и змеями не травил. Звездочет первым делом попытался выкупить у приятеля парочку крохотулик, справедливо полагая, что в этой просьбе не будет усмотрено ничего подозрительного, кому же не захочется иметь такую игрушку. Однако граф, разговор проходил один на один, посерьезнев ответил, что это решительно невозможно. Крохи эти ему подарены со строгим наказом никому не передаривать. Их, собственно, и показывать-то не следовало, но граф не смог удержаться, чтобы не продемонстрировать такую диковину ближайшим друзьям. Так что виконту... Ага, звездочет все-таки был дворянином. Лучше не требовать невозможного и никому постороннему не рассказывать, иначе чревато самыми скверными последствиями. «Он крепко сжал мою руку», — писал звездочет, — «и, ухмыляясь, сказал, представь, что такая кроха проберется к тебе, дружище, в дом с достаточно длинным мечом. Кто его заметит? И кто потом найдет?» «Тьфу ты», — сказал я, — «это и есть твой совершенный способ цареубийства». «Но ведь согласись, самый совершенный способ», — засмеялся он, — «от таких и в королевском дворце никакая стража не спасет. Ты не подумай, я ничего такого не замышляю, я просто рассуждаю отвлеченно». «А это часом не нечистая сила?» — спросил я осторожно. «Вздор!» — захохотал граф. «Самые обычные люди, только маленькие». «И где таких ловят?» — спросил я. «Ты не представляешь, как мне хочется завести такой театрик. Дольфи, мы с тобой 100 лет знакомы, старые друзья. Где-то же их таких ловят, что угодно отдал бы. Он словно бы задумался и даже чуточку протрезвел. — Что угодно, говоришь, — сказал он задумчиво. — Ну, душу они у тебя просить не будут, они не по той части. Говорю тебе, тут нечистой силой и не пахнет. А вот услугу оказать можешь. Есть, знаешь ли, один горный король, о котором никто не слышал, потому что он не любит публичности, нужны ему, понимаешь ли, разные мелкие услуги. А он в обмен, кроме золота, может тебе отдать пару дюжин таких вот, которые у него, как у нас, простолюдины. Интересует? Еще бы, — сказал я, — если без всякой нечистой силы. Говорю же, никакой нечистой силы. Вот, кстати, у тебя ведь загородный дворец стоит на самом берегу Ителла? Из окна до воды доплюнуть можно, — сказал я. Только пользы от него никакой. Обветшал так, что дешевле снести и новый построить. Но дядюшка за него держится, и мне его отписал с условием до его смерти не перестраивать. — Это хорошо, — сказал он как-то задумчиво. — Может, и удастся что-нибудь сделать для старого друга. Тайны ты вроде бы хранить умеешь. Он подвел меня к окну, за которым катил воды вечерний Ител. А уж сколько тайн хранит эта река! Кто бы знал. Ну, хорошо, приезжай завтра, часиком к 9. Ко мне как раз должен заглянуть один человек, смотришь и договоритесь. Но запомни накрепко, проболтаешься — смерть. — А заговора здесь никакого нет? — спросил я на всякий случай. — Виконт, Виконт, ты всегда был, уж извини, трусоватым. Нет здесь никакого заговора. Одни только развлечения благородных дворян, как видишь. Сварог еще раз перечитал фразу «Он подвел меня к окну, за которым катил воды вечерний Ител». Несомненно, дом графа стоял на берегу реки, и загородный дворец Виконта-стукача тоже стоял на берегу реки. К тому же за городом, чем, надо полагать, их и заинтересовал. Отложив последний лист с подписью звездочета, Сварог взял следующий, короткую записку Асверуса королеве, где тот писал: «Вполне вероятно, что неведомые крохотульки из дома графа имеют несомненную связь с хозяевами подземных суденышек». Неужели на Таларе много стран, населенных лилипутами, при том, что никто о них никогда не слышал, даже в архивах ни малейших упоминаний, даже в сказках и крестьянских побасенках? Логичнее будет предположить, что мы имеем дело с одними и теми же. Кстати, они вряд ли обитатели океана, поскольку дышат воздухом, как и мы. Резолюции на записке не имелось никакой, как и канцелярских штампов. Видимо, передана из рук в руки, и разговор по ней на бумаге не фиксировался. Сварог медлил переворачивать очередную страницу, пытался сначала угадать, что они предприняли. Конечно, заманчиво было бы ввести того звездочета в круг посвященных. Слишком рискованно все же. По бумагам видно небольшой отваги субъект, мог что-нибудь напортачить. С другой стороны, что же это за человек, который придет завтра? Может быть, как раз вот тут бы его и захватить, расспросить вдумчиво. На худой конец остаются эти в клетках, хоть что-то да знают. У Токеретов дурная привычка подрывать свои подлодки вместе с собой. Но откуда это могли тогда знать Дайни и Асверус? И как сам Сварог поступил бы на их месте? Ладно, к чему гадать, если все, что произошло, уже случилось 126 лет назад? Достаточно перевернуть лист. Они решили брать особняк штурмом. Вот он, полный отчет и Асверуса, и двух его помощников из звездочета. В назначенный час звездочет, как ни в чем не бывало, хотя наверняка поджилки тряслись, приехал к старому приятелю и, войдя в его кабинет, увидел пристранное зрелище. На столе стоял вовсе уж кукольный стульчик, на котором восседал крохотный человечек в мундире наподобие военного. Рядом с ним стояла черная коробочка, повыше ростом его самого, чья передняя сторона закрыта серебристой сеткой. Ну, конечно, микрофон и усилитель, — сообразил Сварог. Еще в коридоре граф предупредил, что разговаривать с гостем следует тихо, почти шепотом, никак не в полный голос, а перед тем, как войти, шепнул на ухо: «Имей в виду, наш гость, хотя и крохотный, чином не менее адмирала, так что держись вежливо». Так Виконт и поступил. Войдя в комнату, снял шляпу, раскланялся по всем правилам. На что крохотный адмирал лишь сухо кивнул головой, словно простолюдина приветствовал. В другое время виконт, быть может, и обиделся бы. Но сейчас не до пустяковых обид. Нервы напряжены, как струны. Уж звездочет-то прекрасно знал, что особняк окружен, что лакеи в прихожей, несомненно, уже малость придушили, и по лестницам наверх рвутся лучшие соскари, умеющие передвигаться бесшумно, как тени. И беспокоился об одном — удастся ли ловко вынуть из кармана врученную Асверусом шелковую сеть с мелкими ячейками. «Ну что же, рад приветствовать!» — жестяным голосом заговорила черная коробочка. Виконт подметил, что человек держит у рта крохотную бусинку, а от нее тянется к коробке нечто вроде черной бечевки. «Гостеприимный хозяин сообщил, что вы готовы участвовать в наших делах?» «О которых я, к сожалению, знаю слишком мало», — светским голосом ответил Виконт. «Тем лучше для вас», — сказал человечек. «Знать о наших делах много не всегда полезно для здоровья и самой жизни». «Я понимаю», — сказал Виконт. «Коль уж мне предлагают какую-то сделку, обычно принято раскрывать детали, хотя бы в общих чертах». Он боялся сейчас всего на свете. Этих двух, Асверуса, несомненно, занимавших дом сыщиков, вообще неизвестно чего, стоявшего за этими крохотульками. Но, как порой случается с людьми подобного склада, трусость лишь прибавила наглости. «Хотя бы в общих чертах», — повторил он. «Что же, это логично», — кивнул человечек, сидевший в позе, определенно исполненной властного достоинства. «Однако наш друг должен был предупредить, что плата за разглашение тайны одна — смерть, от которой вас в случае измены никто и ничто не спасет». «Я дворянин, сударь. Простите, не знаю вашего имени и звания», — сказал звездочет, сам удивляясь собственному спокойствию, «и привык держать слово, в особенности, когда речь идет о выгодной сделке». «Ну что же», — сказал человечек, — «коль уж вы должным образом предупреждены, у вас есть загородный особняк в лигах в 10 от города. Я хотел бы его снять. Нет, не весь. Мне было бы достаточно подвалов. Такой уж я странный постоялец. Вы согласны сдать мне ваши подвалы?» «Конечно», — сказал виконт. «Честно признаюсь, они мне самому не особенно и нужны, стоят пустыми, которые десяток лет, никто там и не бывает». «Отлично», — сказал человечек. «Что же вы хотите получить взамен за долгосрочную аренду?» И тут грохнула дверь, ворвались сыщики. Краем глаза звездочет видел, как графа моментально сбили на пол, но некогда было отвлекаться, он выполнял свою задачу, рванулся вперед, выхватывая из кармана сеть, разворачивая в отчаянном броске, пытаясь накрыть вскочившего человечка, и накрыл. Асверус раз 20 заставил его отрабатывать этот прием, так что все прошло гладко. Звездочет прижимал к столу сеть четырьмя растопыренными пальцами, больше всего боясь нечаянно удавить бившееся под ней крохотное создание. Потом рядом возник Асверус, проворно отодвинул в сторону, подхватил сеть и вместе с крохотным пленником, замотав его еще надежнее, опустил в раскрывавшуюся сверху мышиную клеточку из дорогих золоченых, поднес ее к глазам, присмотрелся, спокойно бросил, а вот этого не нужно, и, запустив туда два пальца, осторожно прижал руку к крохотульке, в которой поблескивал какой-то крохотный предмет, как мог осторожнее выдернул его из лилипутских пальцев, и он почти беззвучно упал на пол. «Отыщите его», — распорядился Асверус, кто-то с огромной лупой в руке. Видимо, многое было заранее продумано, тут же принялся ползать на корточках у стола и вскоре с торжествующим видом показал что-то блестящее, осторожно держа его кончиками пальцев. Казалось, весь дом был набит сыщиками. Никто уже не таился, повсюду топот, громкие голоса. Звездочет видел, как откуда-то из глубины дома вынесли две клетки с участниками представлений. Они там все сбились в кучки в одном углу и чувствовали себя, должно быть, прескверно. Граф, которого уже подняли с пола, но за локти держали крепко, вдруг отчаянно заорал. «Он же здесь не один! Идиоты! Сейчас все взлетит на воздух!» На том донесение звездочета кончалось по чисто техническим причинам. Как явствовало из подробного донесения Асверуса, звездочет первым рванул к выходу, да так, что мог обогнать любого зайца, и остановили его только сыщики, окружившие особняк плотным кольцом. Однако и сам Асверус, крайне серьезно отнесшись к воплям графа, порывавшегося к тому же вырваться от конвоиров и бежать прочь, приказал покинуть дом, благо нужная добыча имелась. Все на воздух не взлетело, но когда они были уже на первом этаже, в подвале что-то оглушительно грохнуло, потянуло дымом, затрещал огонь. Хорошо еще пожарная команда, пусть и не приготовленная заранее, примчалась быстро.